Глава восьмая. Юг. Нинуру резала солнечные лучи. Мышцы под мехом так и переливались. Тунова пригибалась в седле, уклоняясь от низких ветвей. Хидат Янудин не слишком от нее отставала. Впереди проламывал заросли белохвостый долгорог. Его копыта были как нарочно созданы для такой влажной почвы, но от их невмона не убежишь. Никто еще, как шептались по всему югу, не нанес Лазийской пущи на карту, и самым одаренным поэтам не выразить в словах величие ее лесов, потому что ни один не проникал в их глубину, не видел бесконечных деревьев немыслимой высоты, тысячелетних наслоений зелени. Ничто здесь не бывало одиноким, ничто не бывало обнаженным, корни одеты мхом, стволы обвиты лианами, и все густо пронизано памятью прошлого. Карт Лазийской пущи не существовало, но Тунова и так знала дорогу. Нинуру, спрыгнув с упавшего ствола, с рыком приземлилась перед добычей. Выше, на выгнутом дугой корне, показалась Эсбар, восседавшая на громогласно ревущей Эгеде. Долгорог, испуганно фыркнув, вновь загрохотал копытами. На его боках выступила пена. «Поляна!» — выкрикнула Эсбар. Тунова уже неслась дальше. Ихневмон вырвался на устеленную мхом прогалину. Сквозь разрывы в листве сверкало солнце. Деревья на дальнем краю жались друг к другу, подобно влюбленным. Тунова сорвала со спины лук, наложила стрелу. Волшебство в ней угасало, но зрение не утратило остроты. Стрела свистнула через поляну. Долгорог споткнулся, и она натянула поводья, пропуская Хидат. Еда, обогнав обеих, вырвалась вперед. Тунова подавилась криком. Эсбар была уже слишком далеко, не услышит. Хидат замедлила скачку, и обе уставились на соскочившую с Еды Эсбар. Проблеск стали, вздох, и антилопа рухнула в траву. Еда зубами прихватила ее за шею. Тунова подъехала к обмякшему долгорогу. Мох уже впитывал его кровь. Еда отпустила добычу, заворчала. Черный мех на ней лоснился, зрачки в обычных для их невмонов янтарных глазах лежали вдоль. «Добрая охота!» Эсбар, выпрямившись, вытирала кинжал. «Удачно нас сюда занесло. Мужчины говорили, мох заканчивается. И неудивительно, если я теряю кровь за троих. Я соберу немного». Хидат соскользнула с седла. На концах ее кос повисли капельки. «Не больно, Дартун?» «Нет», — ответил ее светло-рыжий ихневмон. Долгорог оцарапал ему бок. «Ихневмон не уступит неуклюжей скотине!» Еда и Нинуру согласно заворчали. Тунова с улыбкой погладила Нинуру. Хидат же, сорвав клок мха, прижала его к ране, и Дартун с довольным видом стал месить лапами землю. «Хидат?» — позвала Тунова. «Ты в порядке?» «Вполне». «Дартуну хуже пришлось». «Я не про охоту», — Тунова тронула ее за плечо. Она не первый год наставляла Хидат и видела, когда с ней что-то не так. «Ты снимала с дерева веревку». Хидат подняла на нее глаза. Она хоть и юная, уже научилась находить опору в самой себе, и поколебать ее было непросто. В ее темных глазах стоял простодушный вопрос. «Ты среди нас мудрейшая, Тува», — сказала она. «Скажи, глупо бояться, что оно больше никогда не одарит меня плодом?» «Тогда Сию дважды дура», — буркнула Эсбар. «Это она посеяла в тебе сомнения». Эсбар вложила охотничий нож в ножны. «Ты все правильно сделала, Хидат. Я напомню Сию, что она перед тобой в долгу». «Мир. Дело сделано». Хидат ободряюще потрепала Дартуна по спине. «Ну идем, Щен. Пора нам напиться». Оставив Нинуру сторожить добычу, они прошли туда, где деревья снова расступались перед рекой Минара. В этой части Лазийской пущи ее русло разливалось почти на две лиги. Солнце вспыхивало на золотых гребешках волн. Пока Хидат поила своего ихневмона, Эсбар сбросила накидку всадницы и принялась выжимать пропитанные кровью рукава. «Ты так смотришь?» — обратилась она к Тунуве. «Это из-за того, что я сказала про Сию?» Тунова, присев на поваленное дерево, стягивала сапоги. «Нет, просто я надеялась, что ты дашь убить Долгорога, Хидат», — сказала она, опуская ноги в мелкую воду у берега. «Это напомнило бы ей, как она искусна, вернула бы веру в себя». Эсбар долго смотрела ей в лицо, потом кивнула. «Добрая мысль». Она расстелила накидку на камне и подсела к Тунове. «Прости, ты знаешь, как я увлекаюсь в состязаниях». «Потому ты и Мунгуна?» Тунова потрепала подругу по колену. «Не за что тут извиняться». Эсбар сжала ее пальцы. Тунова пробежала глазами по пятнышкам на ее кисти. У нее тоже руки с возрастом изменились. Распухли костяшки, сильней проступили вены. «Тува!» — позвала Хидат, стоя по колено в воде. «Чуть не забыла. С тобой хочет поговорить настоятельница? Если желаешь, иди к ней сразу. С Долгорогом мы управимся, верно, Эс?» «Я думаю». Эсбар, покосившись на Тунову, понизила голос. «Если это насчет Сию, то я тебе расскажу». Тунова поцеловала ее и встала. Эсбар подставила лицо солнцу. Тень леса обняла Тунову. Она, держа сапоги в руке и почти беззвучно ступая босыми ногами, вернулась на поляну. Кое-кому деревья дарили не только священный огонь, но и молчание тени. Она направила Нинуру к обители, миновала невидимые сторожки, передававшие весть о ее приходе, наложившим чары магичкам. Кто не знал, где искать, никогда не нашел бы входа, скрытого под толстыми, широко раскинувшимися корнями гигантской смоковницы. Тунова спустилась в тоннель и шла по нему, пока земля под ногами не сменилась гладкой плиткой. Поднявшись в солнечную комнату, Нинуру прилегла вздремнуть на балконе, а Тунова переоделась. Сагул подкреплялась в собственной солнечной комнате в палате невест. Тунова застала ее над тарелкой горячего риса с копченой козлятиной и креветками под соусом из трав и орехового масла. За ее окном гремел плач Галиана. Водопад, падая в долину крови, становился притоком Нижней Минары и с ней убегал на юго-запад, к морю. «Настоятельница?» — позвала Тунова. «Позволь присоединиться». «Тунова Мелем!» Сагул махнула на кресло. «Садись, ешь. Ты, должно быть, проголодалась». Тунова, омыв руки в тазу, положила себе риса. «Успешна ли была охота?» «Самец Долгорога. Отличное мясо!» Тува, сдобрив рис маслом, слепила его в комок. «Хидат сказала, ты хотела со мной поговорить?» «Действительно. Я усну сразу, как поем, так что буду краткой». Сагул проглотила еду. «Я обдумала твое предложение послать Сию Акнару в большой мир». «Я полагала, с ней уже все решено, настоятельница». «Тогда за меня говорило солнечное вино». Сагул сделала глоток. «Сию отправится ко двору в Нзене, как посвященная». Она подцепила кончиком ножа креветку. «Гашан будет наставлять ее и не оставит без совета». Тунова едва верила своим ушам. «Настоятельница!» С неимоверным облегчением заговорила она. «Спасибо, ты еще будешь ею гордиться. И по заслугам. Знаешь, почему я избрала своей преемницей Эсбар? Потому что ее уважает вся обитель. Потому что она решительная, умеет воодушевлять, и мысли ее возвышенны. и она великая магичка. «Все это, конечно, так», — крякнула Сагул и прожевала креветку. «Но прежде всего потому, что она прислушивается к тебе. Ты ее сдерживаешь и направляешь. Ты для нее голос рассудка. После моей смерти она только твоего совета и станет слушать». «Сагул, она любит всю семью. Она внимает каждому». «Что? Сегодня Эсбор сама убила Долгорога? Или уступила удар растревоженной Хидат?» «Сама», — потупилась Тунова. «Настоятельница должна не просто слушать и не просто смотреть, но видеть. Если каждая из нас огонь, то Эсбор — горящий наконечник стрелы. Она так устремлена к цели, что не заметит, коли мир за ней загорится. В этой неуклонности и сила ее, и слабость». Настоятельница отложила нож. «Ты заметила, в чем нуждается Хидат, хотя та ни слова тебе не сказала. И с Сию всегда было так же. Ты — тот огонь, что согревает Тунува Мелем, огонь, что затворяет кровь». Тунува отправила в рот слепленный комок риса. Каждый такой разговор с глазу на глаз с Сагул вызывал в ней странные чувства, разом тревожил и утешал. «Ты оказываешь мне честь, настоятельница», — сказала она. «Можно мне навестить Сию, сказать ей о новом поручении?» «Можно. Сразу я не смогу ее отпустить. Не дело поощрять дерзких древолазов. Но как только отбудет наказание, мы вручим ей воспламеняющий огонь». Сагул шевельнула бровью. «В тебе Сиден затухает, хранительница могилы. Спустись этой ночью в долину насытиться». На закате она сошла по 1000 ступеней в ложе долины. Ночь выдалась прохладной. У реки сидели мужчины и, перешучиваясь, передавали по кругу кувшин с вином. При виде Тунувы их как ветром сдуло. Каждая из сестер ела в одиночестве, кроме первого раза, когда плод съедали при всей семье. Тунува в тот день оделась в белый плащ посвященный. На каждом шагу она проникалась страхом, достойна ли она, не откажет ли ей дерево. Прошел не один десяток лет, а она все еще оставалась посвященной, готовой к бою, который так и не начался. Других рангов в обители не бывало, потому что разить было некого. Она уронила с плеч плащ и опустилась на колени между корнями. Апельсины на ветвях горели свечками. Один, шурша между лепестками, упал ей в подставленную ладонь. Огонь сердцевины насквозь просвечивал кожуру. Саэти Акнара думала, что следует съедать плод целиком, чтобы не упустить ни капли волшебства. Покойная настоятельница переменила это правило, убедившись, что достаточно надкусить плод. Тунова сперва счистила кожуру и отложила, чтобы после похоронить в земле. Апельсин лопнул у нее на зубах. Сиден хлынул в тело жидким солнцем. Волшебство земных глубин вновь пополнило ее силы. Тунова отдалась огню. Она на время обратилась в небывалую свечу, чей фитиль обновляется, сгорая. Раскинувшись на траве, она замечала каждое движение крыльев, рост каждой травинки и густой, как вкус, запах цветов. Звезды блестели остриями стрел. Под ее натянувшейся кожей гудел целый мир. Она взглянула на светящиеся кончики пальцев. Этот свет померкнет со временем, как и ее неколебимое спокойствие. К утру кожа станет нежной, будет гореть. Ее настигнет голод. До еды и до прикосновений. Не дожидаясь, когда это случится, она встала и благодарно прижалась к коре горящим лбом. В палате посвященных тихий ласковый голос Имсурина напевал колыбельную одной из младших девочек. Тунова ждала в дверях, пока певец ее не заметил. «Имин», — полушепотом сказала она. Настоятельница позволила мне зайти к Сию. Он укутал ребенка одеялом. Зачем? Сказать, что ее ждет воспламенение. Имсурин дернул ртом. Тунова видела, что он рад, хоть и привык невозмутимо встречать любую новость. Давно пора. Жаль, что не нашлось другого средства пронять настоятельницу. Он задул светильник рядом с собой. Сию нездорова. Она рада будет тебя видеть. Что с ней? Подозреваю, веретеного шершня. Если ей не станет лучше, позову на помощь денок. Тунова кивнула. Посвященные болели редко, но Сию пока оставалась послушницей. Укус веретеного шершня вызывал тяжелое изнеможение, поэтому Тунова думала застать Сию спящей. Но та стояла на коленях над горшком, скрючившись в приступе рвоты. Закрыв дверь, Тунова присела рядом на корточки, отвела со лба черные волосы. Сию дрожала. Когда в животе стало пусто, она откинулась, перевела дух, и Тунова, выловив из кувшина мошку, налила ей воды. Сию жадно выпила. «Что с тобой, солнышко?» Тунова пощупала ей лоб. «Прохладный. Опять месячные боли?» «Нет», — Сию утерла лоб. «У меня давно уже не было месячных». Тунова нахмурилась. Когда Сию, поймав ее взгляд, сглотнула, все недавнее тепло разом вытекло из сердца. «Сию?» — беспомощно выговорила она. «Давно?» Сию оглянулась на дверь и прижала ладонь к животу. «Два раза пропустила месячные», — сказала она. «Дай слово, что не скажешь настоятельнице. Поклянись матерью Тува». Тунова слова сказать не могла, не то что клясться. «Сию!» — выдавила она наконец. «Ты же знаешь закон деторождения. Ты еще слишком молода и не загорелась. О чем ты думала?» Видя, как часто задышала Сию, она овладела собой. «Мы с этим справимся, но мне нужно знать, кто это был?» В глазах Сию разгорался страх. «Он не из обители», — прошептала она. «Он извне».